Окруженный легкой атмосферой скандала, выражаемой изумленными или негодующими взглядами, Франгейт просидел тихо с упавшим сердцем до занавеса. Он чувствовал, что она уедет. Он видел, как девушка передала ветку руке, высунувшейся из-за кулис, и множество раз ошибаясь всевозможными переходами, спрашивая с краской в лице, как идти, попал в коридор, где газовые рожки делали белый день среди ночи. Рассеянно посмотрев на змеиные глаза горничной, он стукнул в заветную дверь одновременно рукой и сердцем, затем очнулся среди цветов, разбросанного платья и зеркал. Здесь пахло тяжелыми ароматами и сжженным волосом. «Здравствуй, дикое прошлое!» — полусмеясь и прислушиваясь к шуму за дверью, сказала девушка. «У тебя уже борода? Ты слышал обо мне? Как? Где? Что значит твоя оригинальная выходка? О, если бы ты подождал немного, ведь ты зарезал меня. Я сразу устала, у меня был очень трудный момент. Меня сильно избили, и все пропало». Франгейт не кончил. Он потрепал ее руку, дружески похлопав холодные пальцы своей сильной рукой. «Я знаю, что тебе тяжело», — сказал он. «Я чувствовал, что тяжело, потому и разыскал и приехал к тебе. Но дай взглянуть». Он обвел ее лицо пристальным взглядом. От прежней Корион сохранилась лишь упрямая верхняя губка и глаза. Остальные черты, оставшись почти прежними, приобрели острый оттенок лихорадочной жизни. «Ты похудела и очень бледна», — сказал он. «Это, конечно, от того, что нет света наших долин. Смотри, как у тебя напружены на руках жилы. Твое сердце слабеет. Бросай немедленно свой театр. Я не могу видеть, как ты умираешь. В каких странных условиях ты живешь. Здесь нет нашей ивы и наших цветов и нашего чудесного воздуха. Тебя, верно, здесь держат насильно. Однако я здесь, если так. Ты будешь снова розовый и веселый, когда перестанешь портить лицо различными красками. Зачем ты назвалась Элен Грен? Вместе с именем как будто подменили тебя. Разве не ужасает тебя жизнь среди этих картонных роз и холщовой реки? Я видел нарисованную луну, когда сюда шел. Она валялась в углу. Тебе надо быть здоровой, как раньше, и бросить этот убийственный мир. Слушай, я говорю много от того, что мне дико и непривольно здесь. Слушай, давно уже, так как я хорошо знаю реку, зовут меня лоцманом на два парохода, и ты будешь жить со мной спокойно, как твоя рука, когда лежит она ночью под головой. Вспомни, как золотистый сух песок на ивовой заросли, вспомни купанье, и как кричала ты утром пронзительная «А» и болтала ногами. «Идем, идем, Корион! Скоро будет обратный пароход в 3 часа ночи. Погода отличная!» Говоря так, он притягивал и целовал ее руки, заглядывая в глаза. Она отняла руки. «Ты говоришь очень смешно, Франгейт. Думаешь ли ты о том, что говоришь?» «Я думал все время». «Знаешь ли ты, что такое артист?» «Артист — это человек, всецело посвятивший себя искусству. Я уже известна. Вот-вот и слава разнесет мое имя дальше той трущобы, где я родилась. Как же ты думаешь, что я могу бросить сцену?» «Пруд был посажен тобой», — кротко возразил Франгейт. «Случилось истинное чудо, что он дал листья». «Я всей душой хотел этого. Это была твоя память, и ты поклялась ею, что возвратишься. Разве я не могу верить тебе?» «Нет, можешь», — сказала она с трудом, вся дрожа. Ее взгляд был остер и неподвижен, лицо побелело. Взяв шарф, она, не сводя взгляда с Франгейта, стала медленно окутывать им шею, смотря с открытой и глубокой ненавистью. И вся она напоминала теперь отточенный нож, взятый неосторожной рукой. Франгейт смолк. Несколько выражений пробежало в омраченном его лице. Боль, тревога, нежность. Наконец, залилось оно глубоким ярким румянцем. «Нет», — сказал он, — «я не хочу жертвы. Я пришел только сказать, что ива цветет, и что не поздно еще. Простите меня, Элен Грен». Будьте счастливы!» Так он ушел и очутился на улице, идя совершенно спокойно, как для прогулки. На темной площади встретил его неподвижно ожидающий Руассон, шепча на ухо тайные заманчивые слова. Но у него хватило силы подождать ровно 3 года, пока снова не зацвело сердце, как та ива, которую спрыскивал хлорофиллом доктор растений. Конец книги.